закономерно ожидая вполне оправданных криков неистового гнева за столь наглую просьбу. Вот только, его почему-то не было. Хаймэм. Она задумчиво поднесла ноготок, увенчанный золотой вязью необычного рисунка, и с интересом посмотрела на озадаченного Кицуне. «Я получу все, что возможно реализовать моими силами. Просто стребуй с него, что он не сможет тебе дать, вот и все». Хихих, раздавшийся голос нового собеседника был нежен и обволакивал своей теплотой саму суть молодого Кицуне, из-за чего он едва не потерял нить разговора. Говорившей оказалась ранее недоступная для его зрения девушка, делившая постель с Мали. Это была однокурсница Амур по имени Мисламакта, весьма именитый проектировщик чар. Иначе говоря, если бы не спонтанная вечеринка, устроенная Амур Мали, то он бы никогда не смог даже заговорить с птицами подобного полета. Ведь умение Мислы – это уровень человеческого мастера магии. Она хоть сейчас может подать прошение об окончании обучения, но из-за того, что девушка приглянулась неизвестному покровителю, все еще ведет свое ученичество в стенах Миракл. Подросток вновь осмотрел свою новую собеседницу и неосознанно почувствовал, как его сердце забилось намного чаще от представшего перед ним истинного великолепия. Ее голову венчал прекрасный розовый поток волос, уходящий куда-то далеко за спину девушки. Багровая радужка глаз, что и у ее подруги, но украшенная милой родинкой под левым глазом, а также милый, слегка курносый носик и не менее притягательные губы, подведенные практически стершейся розовой губной помадой. Грудь Мислы не была таких же впечатляющих размеров, что и у Мали, но даже она бы не смогла поместиться в его раскрытой ладони при всем желании Кафуку. Его взгляд еще не закончил путешествовать по представшему перед ним великолепию, как перед ним произошло то, о чем он не смог бы помыслить даже в своих самых смелых фантазиях. Аккуратно поддев подбородок Амур, Макта повернула несопротивляющуюся подругу лицом к себе, чтобы затем незамедлительно жадно завладеть устами своей подруги. Все те 3 минуты страсти, возникшие между ведьмами, он пронаблюдал за ними с широко раскрытым ртом. «Только посмотри на него». Амур глядела на него с явным неодобрением и капелькой зарождающегося гнева. «Кафуку Шрайн, ты мог бы хотя бы отвернуться ради приличия. Мали, просто скажи ему, что он должен дать тебе взамен, и мы бы могли продолжить». Амур Мали ничего не произнесла в ответ, но глядя на то, как предвкушающие дрогнули губы девушки, еще чуть-чуть и она пошлет его куда-нибудь подальше, лишь бы не мешал, а это значит, что нужно поторопить события и узнать, чего бы ведьма хотела взамен. И глядя на золотой, коптский крест, висящий на правом ухе девушки, у нее есть не кто-то влиятельный за спиной, а целый, божественный покровитель прямиком из Египта и не какой-нибудь божок наподобие Нехбит, чья сила зависит от какого-то определенного факта, а высший эшелон наподобие того же Ра. Амали оказывается птица еще большего полета, чем он думал в самом начале. «Хорошо, кажется, я решила, что хочу от тебя взамен, Кафуку Шрайн». Ласково погладив розовые локоны Макта, ведьма посмотрела на него насмешливым взглядом. «Поверь, если постараешься, то тебе это удастся. Вернее, только у тебя и получится совершить нечто подобное». И что же это? В голову Кицуне начали заползать не самые мирные варианты, вплоть до одного из его яичек, которое как раз можно использовать в одном из алхимических ритуалов для создания зелья гарантированной потенции или же продления жизни лет на 20-30. За такие вещи готовы платить немалую цену, очень немалую. Видишь ли, мы давненько засматриваемся на Хедамаката. Что ж, если раньше он считал, что самое страшное — это отдать часть себя для какого-нибудь ритуала, это страшно, то теперь, так, детская забава. Но преподнести победу на блюдечке этому монстру, чтобы у него был повод лишить его хвостов как можно раньше, но, с другой стороны, он же не обозначил линию соперничества, лишь окончательные сроки и все. Если Макота потеряет девственность раньше, чем он сможет призвать Кандиду Феникс, то это не значит, что он тут же лишится хвостов. Ясака, помоги, как же ему быть? Так ведь мало того, он должен свести это чудовище с этими богинями. Чем он провинился и перед кем, что его судьба катится прямиком в одно место? Сам понимаешь, какой он, ну, хихих. Истукан, да. Кафуку раздраженно потер лоб. Лично видел, как в течение дня к нему подходило 3-5 курсниц. Но он упорно не обращал внимания на то, что они намекают. Так значит, ты можешь? Улыбка, заигравшая на устах Мислымакта, явственно говорила о пылающем интересе розоволосой ведьмы. Скажи, да и я лично принесу тебе 3 накопителя. Ох, смотри, ты перебарщиваешь, Амур с насмешкой наблюдала за недоверчивым выражением лица Шрайна. «Поверь, дорогой, мы получим много больше от того, что ты нам организуешь. Ну так как, Макото согреет меня ночью, а ты призовешь какого-нибудь демона из столпа? Согласен, Энно, дорогой, неужели я не узнаю о такой вещи, как неожиданное исчезновение демонических печатей? Решайся, дорогой». Она макнула его в грязь, не поднимаясь с кровати. Либо он делает то, что она хочет и получает за это плату, либо его с позором вышвыривают из академии, и ему придется тащиться обратно в Киото в качестве служителя самого крайнего храма. Что поделать, если твой папашка обидел саму покровительницу Кицуне? Убрх, как же он ненавидит подобные события. Будет вам, Макото, будет. И когда я получу то, что нужно мне, подойди завтра к Кувкумаджа, она четверокурсница. Завтра ты сможешь ее найти возле кабинета медитации часиков в 11. Там-то она тебе все и передаст. Ну а теперь, как ты видишь, у меня дела. Пока-пока. Примечание к части. Моя группа. https://0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 18. На занятие Хеда задал этот вопрос, не отрываясь от небольшого листка, где старательно составлял письмо в директорскую канцелярию с просьбой об отгуле. С учетом того, что ученики отходили от незапланированных выходных, то его письмо не будет даже сотым в очереди, скорее всего. Число уже перевалило за четырехзначное число. Есть немалый шанс на то, что измученный работой работник канцелярии просто возьмет и бездумно поставит печать одобрения на его прошение. Ну а если же письмо все-таки дойдет до кого-то вышестоящего, то вполне возможно, что сначала соберется небольшая толпа. В конце концов, это его первое прошение за все те 4 года, что он провел в этой академии. Разумеется, это вызовет небольшой резонанс, ведь даже самый захудалый первокурсник к концу года имеет не менее 50 прошений об отгуле по той или иной явственно надуманной причине. Собственно, его невольный собеседник имеет за плечами не менее 300 прошений об отгуле, что с учетом жизненного креда леса, достаточно маловато для 5 лет. Получив в качестве ответа какое-то невнятное бормотание, за которым Шрайн пытался скрыть свой гнев, Хеда услышал достаточно сильный удар дверью и стремительно удаляющиеся шаги. «Торопись, лисий дух, торопись. Сегодня стоит заняться вопросом отношений с Маджа. Если у нее есть интерес к его персоне, то стоит сегодня же его закрепить. Все же не зря он столько времени провел в постели с демонической элитой, и ему определенно найдется чем впечатлить человеческую ведьму». От дальнейших размышлений его отвлекло ощущение тепла на ладонях, где только что появилось письмо одобрения. Судя по тому, что маленькие заклепки остались совершенно нетронуты, то его письмо попросту прошло серой массой среди остальных просителей. Определенно на многих уроках не досчитаются учеников вплоть до понедельника, главное, чтобы среди них не оказалось Кувкумаджа, иначе он зря потратит ближайшие 3 часа, что недопустимо в принципе. Вот только не успел он выбраться из комнаты и запереть дверь на ключ, как его внимание привлекло вежливое покашливание за спиной подростка. Глубоко вздохнув, Хеда попытался взять под контроль тот океан вспыхнувших эмоций, появившийся из-за неизвестного, что прервал линию его размышлений, и сделал это, в его любимый момент, планирование. «Почему не на уроках, Хеда? Вот от кого-кого, но от тебя я подобного не ожидал». Обернувшись на голос, взгляду Макото предстал сам Такамира Шамон, директор Академии Миракл, что навечно застрял в теле зеленоволосого подростка. «К тому же, насколько мне подсказывает память, ты не взял ни одного отгула за все время обучения. И вот теперь, я вижу, как ты решил прогулять уроки. Как же так?» Рашамон говорил мягким голосом, наполненной тихой печалью, словно бы он полностью смирился с этой потерей и теперь ничего не мог с этим поделать, лишь наблюдать за тем, как угасает очередная надежда стен Миракл. Неужели это и есть бремя человеческого мышления, прошедшего через столетия? Нет, сегодня я решил взять выходной. Подросток протянул сложенный лист в руки явно обескураженного Такоми. Хотел бы посвятить этот день нечто другому, не связанному с учебой. Ох, директор никоим образом не скрывал своего удивления, что было отлично видно по его проявившимся атрибутам Никашо. Хвосты Рашамона бегали из стороны в сторону, словно бы находясь в странном припадке, как и его слегка подрагивающие, остроконечные уши. Но надо отдать должное этому существу. Профессиональное волнение директора длилось довольно малый промежуток времени. «Куда же ты направляешься? Если это, конечно же, не секрет. Собираюсь навестить одну знакомую. Она учится на 4-м курсе продвинутой магии. Кувку маджа. А, знаю, до 2-го курса девочка была полной бездарностью в магии, но мой долг гласил мне, что я должен был попытаться сделать хоть что-нибудь, и как видно теперь, не зря. Она растет очень умной ведьмой, что вселяет в меня определенные надежды. И именно с ней ты водишь дружбу, не так ли? Верно. Мы начали недавно общаться, выходит довольно неплохо. Быть может, пройдемся? Мы могли бы пройтись до расписания занятий и узнать, где сейчас может находиться твоя подруга, как ты считаешь? Почему бы и нет? Компания директора была немного странной по мнению самого Макота, но пока, что от этого Никашо не было неприятностей, так что можно прогуляться и узнать, что именно захотелось Такамира Шамону от него узнать. Не против. Вот и отлично. Радостно улыбнувшись, директор ободряюще похлопал его по спине. Постоянно занят решением всевозможных проблем, связанных с Миракл, сам понимаешь, кто-то же должен следить за домом. Хи-хи. Вот только со всей этой беготней очень многое упускаю. Я, быть может, и являюсь директором, но упаси, великий дух, я практически не общаюсь с учениками своей же академии, это же немыслимо. Представляешь, первокурсники мгновенно путают меня с себе подобными. Мамочки, да я же старше этих детишек на пару сотен лет, ха-ха-ха. Это же вполне ожидаемо, вы могли бы привыкнуть. Хеда мельком взглянул на нынешний внешний вид Таками, который состоял из шелковой рубашки красного цвета, а также легких бридж черного окраса и сандалий, чем не одежда для подростка. Но вот, то, как Никашо упомянул великого духа, неужели Ромеро пытается прощупать почву, а также узнать, не ошиблась ли она? Что ж, поначалу это будет забавно, но после он постарается не отпускать ее от себя ни на один шаг. Ох, я определенно к этому привык, поверь мне, Хеда. Но привыкнуть не значит смириться. Подумай сам, где это видано, чтобы директора той или иной школы принимали за первокурсника? Ваша внешность, манера одеваться и поведение. Вы выглядите так, словно бы кричите о себе, и будь у вас внешность пожилого человека, это имело бы свой отклик. Но так, вы создаете о себе лишь впечатление об одиноком подростке с проблемами в жизни. Иначе говоря, вы отпугиваете старшее поколение и притягиваете младшие. У вас были потери, директор Рашамон? Кто-то из вашей семьи умирал насильственной смертью? Пожалуй, хватит. Такамия едва сдерживал свой гнев. Это было видно по нервно дергающемуся краешку губ Никашо. Он сдерживался, чтобы не накричать, и довольно быстро приходил в себя. Что ж, если Ромеро действовала по тактике привязки, то, скорее всего, она нашла его после всех потерь и дала цель к жизни, которую во что бы то ни стало, необходимо исполнить. Сознание духа должно было быть пластичным и податливым, так что, скорее всего, его нашли практически ребенком. К тому же неизвестно, как изменился характер Ромеро. Раньше ему казалось, что действия его чемпиона были вполне приемлемыми, но если проанализировать их сейчас и при этом использовать нынешнюю, человеческую мораль, то Ромеро действует весьма, и весьма жестоко, бесчеловечно. Это было давным-давно, Макота. Не против, что я обращаюсь к тебе по имени? Нисколько. Прошу прощения за то, что задел ваши чувства. Ах, ох, не стоит, все мы порой немножко грустим, и каждый по-своему. Остался еще один поворот налево, и они доберутся до печати переноса. Скажи, как ты думаешь, эта академия, она хороша? Прежде чем ответить, Хеда скрупулезно собрал все известные ему особенности обучения в академии и был вынужден признать, что как кузница-солдат для мирного времени, она была практически идеальна для нынешнего цикла. К тому же, если руководство видит выдающихся учеников, то они навязывают дальнейшее развитие для этих разумных и впоследствии имеют благодарных, а главное, боеспособных юнитов. Это очень хорошая база для влияния на мир, так что да, академия хороша. Да, она определенно хороша. Многогранная программа обучения позволяет раскрыть таланты практически каждого ученика. Я считаю, что ваше учебное заведение успешное. Практически, хех, обидно, но я благодарен за вашу честность, юноша. Правда, в наших словах, это очень важная составляющая часть общения, и к моему глубокому разочарованию, этим поистине благородным навыком обладает отнюдь не каждый. Такамия с любопытством посмотрел на синий потолок, покрытый неизвестной тканью с вложенной в нее возможностью к излучению света. «Скажи, Макота, ты видел нашу печать, символ Академии? Вы о том странном рисунке в актовом зале?» Признаюсь честно, я искал информацию по этому поводу, но так и не нашел. Одним из моих предположений был египетский пантеон. Все-таки рисунок очень похож на изображение глаза гора. Если бы сейчас он позволил своему телу стыдиться, то к своему позору, Макота был бы исключительно ярко-красного цвета, присущего вареным ракам. Его внутренний позор был столь силен, что вот-вот грозился проявиться на извечно спокойном лице Хеда. Говорить такую несусветную чушь про свое собственное имя. Обратный рассвет – это не просто герб, нет, это его собственное, истинное имя, которое невозможно произнести при помощи магии и даже прославленной, жизненной энергии Творца. И он, только что, самолично, назвал свой символ отпечатком воли какого-то башка-слабосилка. А ужас, ха-ха-ха. В ответ на слова подростка, директор искренне рассмеялся, словно бы только, что услышал самую лучшую шутку в своей жизни. Нет-нет, Хоха, я, конечно, тебя понимаю, ты человек и тебе простительно не знать нечто подобное, ведь ты жил среди простых людей, а делиться общеизвестной информацией, да еще и за так, хех, просто-напросто, подобное не принято в, ну, хмм, пусть будет в мистическом мире. Задай мне подобный вопрос некто из вампиров-полукровок или даже кицуне, хо, да я бы самолично выгнал глупца и потом немедленно высказал бы все родителям ребенка недалекого ума, кхм, прошу прощения. Такамия смущенно пригладил слегка всклокоченные волосы. Итак, то, что ты видел в главном зале, это не что иное, как символ великого духа, той, кто бережет наш сонный покой в буквальном смысле. Ее имя необычно, но простыми словами, оно не несет и десятой доли величия духа планеты. Ее зовут Ромера, та, что есть Альфа и Омега. По сути, она является воплощением всей нашей прекрасной планеты Земля, и лишь одна ее воля способна осушать и наполнять океаны. Между тремя великими фракциями была война, и она была той, кто прекратил эту бесконечную битву, давным-давно потерявшую контроль. В конце концов, людям угрожала опасность, как покровительница рода людского, она явилась лично, во всем своем величии, и будучи в праведном гневе, она изничтожила большую часть атакующих сторон. Неважно кто и неважно откуда, но любой, кто отказался бросить оружие, был беспощадно убит. Какая подробная история. Неужели его чемпион до сих пор чтит его приказ? Если эти слова правда, то при встрече он подарит одно единственное, любое желание, кроме смерти людей, разумеется, и, конечно же, никаких воскрешений прошлых циклов. Проще просто вернуться назад в прошлое, незачем создавать такие сложности. Хех, это не удивительно, ведь в Великой Скрижали находится доподлинная история, написанная от руки каждого верховного представителя из главных противоборствующих сторон. Ложь была недопустима, ведь каждый хотел жить. Хихих. Великая Скрижаль, сосредоточение истинной истории в одном месте уже существует. Удивительно, обычно к подобному стремятся тысячелетия, но чтобы вот так быстро, нет, определенно нет, скорее всего это кусочек истинной истории, но никак не полноценное сокровище, что в принципе, уже само по себе, заслуживает некоторой похвалы. Не думал, что такие вещи могут существовать. Вот так всегда, Макота, раз, и происходит что-то, о чем ты совершенно не знал и даже не догадывался. Эх, они шли не торопясь, из-за чего их путь длится вот уже добрые 20 минут. Знаешь, я довольно редко кому могу задать один единственный вопрос, и как мне кажется, ты весьма сообразительный юноша. Что скажешь, окажешь честь и утолишь мое маленькое любопытство. Если это не вопрос о том, как из грязи сделать золото, то, конечно, почему нет? Хеда флегматично пожал плечами. Но давайте сначала перенесемся в другой корпус.